Лариса Арсланова. Сон о воде. В большом-большом городе жила маленькая лужица. Она была до того маленькая, что прохожие на улице не перешагивали через нее, а с удовольствием шлепали напрямик. Каждый раз, когда по асфальту ступала чья-то нога, лужица сердито возмущалась и вопила. «Какое безобразие! Это произвол! Я не выношу никакой тирании!» У нее был противный характер, она постоянно жаловалась и вредничала. И в этот осенний дождливый вечер, когда горожане, стремительно обгоняя друг друга, спешили домой в теплые уютные квартиры, а возмущение ее росло и росло, она вдруг услышала протяжный стон. Река, омывающая этот большой город, вышла из берегов и застыла в странном ожидании. Она всматривалась в загадочные улицы и переулки, в светящиеся окна высотных домов, в темные кроны серых деревьев. Ее таинственный взгляд был полон печали и грусти. Столько лет город и его равнодушные жители сбрасывали в эту реку все нечистоты, раздражение и человеческую боль. Они заполнили ее горем и страданиями до края. «Ах, люди, люди, как же вы одиноки! Ненавидите друг друга и совершаете злые поступки, а потом обвиняете всех вокруг, будто они виноваты в ваших бедах. Несчастные, вы не знаете, что все в мире состоит из воды. Вы сами состоите из воды, и она отражает все ваши эмоции и мысли. Когда вы кого-то ругаете, вы ругаете прежде всего себя». «Да, это нехорошо и неправильно». «Это возмутительно! Как они равнодушны! Разве можно так относиться к воде? Ведь я живая и тружусь на благо людей. Я не требую невозможного, лишь уважения и чуточку любви. Но если я никому не нужна, я уйду». «Как? А что будет с жителями? Они же без вас пропадут». «Не надо преувеличивать. К несчастью, здесь меня не почитают и совсем не дорожат. А что удерживает тебя? Ты можешь ко мне присоединиться?» «Благодарю! Конечно! Я, наверное, тоже люблю путешествовать». «Да-да, скорей, прочь из этого унылого города. Надо спешить. Ты когда-нибудь видела океаны? Как они величественны! Я мечтаю примкнуть к одному из них. Скоро начнется прилив, и там будет полно туристов, прекрасные барышни, воспитанные юноши. А здесь нет никакой перспективы. Здесь живет страдание, и совсем нет любви. Если бы люди наполнили свои сердца любовью и признательностью, спокойствием и счастьем, то смогли бы приблизиться к жизни, о которой мечтают. Если бы они кого-то любили, я наполнялась бы любовью и возвращала бы в ответ любовь, ведь я – зеркало души». «Да-да, как это интересно!» «Позвольте, милочка, что же здесь интересного? Они утонули в собственной злобе и мраке. А что делать мне? Я выбиваюсь из сил, но меня никто не ценит. К сожалению, люди неблагодарны. Река двинулась за город, подминая под себя сухие ветки и разбрасывая камни и щепки. Как вселенная добра и чудесна! Животные и растения уважают друг друга и живут в гармонии, и только люди, о, они беспечны и легкомысленны. Они даже не заботятся о своих детях, не говорят с ними словами любви и доброты. Знаешь, когда я была еще совсем мелким ручейком, конечно, это было очень давно, меня заботливо хранили и оберегали, украшая цветочными клумбами и редкими деревьями. А вдоль дорожек прогуливались влюбленные парочки. Это было так романтично. Но это все в прошлом, дорогуша. А нынче и грязно, и скучно, и так мало счастья. Река молча скользила вдоль одиночных садовых домиков. Посмотри на жителей этого города. Все они излучают страдания и боль. Да, они все больны, потому что напичканы злобой и страхом. Они разрушают вселенную, посылая неудовлетворенность и зависть. И что ожидают в ответ? И она грустно вздохнула. Просачиваясь мимо длинных узких улочек, река всматривалась в окна домов. Ну, гляди же! Вот, эта вечно ворчливая старуха. Она ругает всех прохожих на улице, всех людей, живущих с ней по соседству, всех родственников, которые давно избегают ее. И все ее проклятия возвращаются ей обратно. Вода запоминает злость, и эта ворчунья еще долго живет в своей собственной ненависти. Бедняжка, как мне жаль ее. Ах, ну, конечно, конечно, жаль. А что поделаешь? Нужно следить за своими мыслями. Жизнь, которую она проживает, зависит от нее самой. Это грустно. Но вы правы. Люди ведут себя абсолютно непочтительно. Вот я спокойно лежу, никого не трогаю. Они ходят и ходят, топчут и топчут. Такое беспокойство! Река шлепнула на асфальт воды и воскликнула. Вечно ты со своей ерундой! Какие глупости! И вовсе я не глупая, просто у меня легкий характер. Дорогая моя, ну зачем же дуться, не понимаю. Ну уже скорее посмотри сюда, на этого жадного толстяка. Послушай, о чем он думает? Ни одной доброй мысли. Донимает своих домочадцев, требуя внимания и заботы. Сам давно никого не любит и печется только о своем благополучии. Бедные родственники вынуждены часами просиживать у его постели, заботливо развлекая его. Он превратил их в добровольных узников, а ему все мало. Зачем он живет? Для чего? Ах, сколько несчастья! И река повернула за угол. Смотрите, смотрите, какой-то странный человек! Река вгляделась в лицо. Этот равнодушный старик одинок и печален. Он болен. Ему не помогают никакие лекарства. Но все, что ему нужно, это любовь, человеческое внимание и участие. Ни одно лекарство не сравнится с целительной силой любви. Ветер затянул небо огромными черными тучами. И когда река подошла к границе города уже совсем близко, она увидела белокурого мальчишку. Что это за восторженный ребенок? Боже мой, на подоконнике? Это же так опасно! И вообще ему пора спать, скоро ночь! Светловолосый малыш один в темной комнате стоял на цыпочках и всматривался в бурлящий черный город. Он видел широкие магистрали, ревущие навстречу друг другу машины, спешащих прочь суетливых людей. Он видел одинокую черную реку. Он смотрел на нее широко распахнутыми от восторга глазами. Как же она была величава и добра! Он никогда не видел так много воды. Он протянул ей навстречу руки и с восхищением воскликнул. Ты очень мудрая, ты всем помогаешь. Без тебя людям было бы так тяжело. Ты такая великая и прекрасная. Река, я благодарю тебя, добрая река. Я бесконечно уважаю тебя. Я так люблю тебя. Услышав это, река растерянно замерла. Строгость ее расплылась в улыбке и растаяла, как первый снег. Сколько нежности было в этом мальчугане, сколько доброты и сочувствия. Слова любви, в них заключена великая сила, способная изменить мир. Где-то, возможно, в самом отдаленном уголке земного шара, все вдруг наполняется любовью и признательностью. Эти волшебные слова, они мягко обволакивают нас, как пуховое одеяло, защищает всех бурь и невзгод. Река нежно улыбнулась, ветер стих, а небо, разорвав черные тучи, стало ясным и бесконечно глубоким. Твои слова растрогали меня, ведь все, что мне нужно, это внимание и любовь. Я ищу добра и уважения, я хочу создавать и быть необходимой миру людей. Я хотела бы быть так полезна, как это только возможно. Ах, заботливый малыш, теперь я знаю, что люди нуждаются во мне. Я возвращаюсь. И река поспешила назад. Скорей, к тому одинокому старику. Вот его темное окно. Мальчик, подай ему стакан воды, пусть он скажет: «Я молод, здоров и бодр, у меня много друзей, я счастлив и весел». Но седой старик равнодушно смотрел перед собой и с трудом, еле слышно, бормотал какие-то слова. «Просто подумай о любви, и твои мысли отзовутся в сердцах людей». Вода в этом стакане связана с водой во всем мире. Она понимает слова и готова помочь. Ну, пей же! Старик выпил воды и закрыл глаза. Улыбка, обнимающая весь мир, появилась на его лице. Впервые он уснул блаженным сном счастливого ребенка. Любовь заставляет нас светиться изнутри. Я должен проститься с вами. Я всегда буду вас любить, добрую и великодушную, нежную и могущественную. Я бы хотел, чтобы вы никогда не грустили, а люди относились к вам почтительно, уважали и любили. Я бы хотел подарить вам мир, справедливый, божественный и прекрасный мир, в котором легко и радостно жить. И он помахал рукой. Лужица тихонько всхлипнула. Я такая чувствительная. Ах, чудный малыш. Какой прекрасный облик. Река провожала его нежным взглядом. И как хорошо воспитан. Больше она не была одинока. В его словах была заключена великая сила. Этот мальчишка открыл ей свое сердце, наполненное признательностью и любовью. Что ж, я возвращаюсь в свои берега. Все будет по-прежнему, как раньше. Буду служить городу и слушать. Лужица остолбенела. Слушать? Кого? Город. Я всегда слушаю город. Я главный слушатель. Все его звуки предназначены для меня. А что будешь делать ты? Вы знаете, я бы хотела примкнуть к городскому фонтану. Он такой красавчик. Я люблю все красивое. И потом, он приносит радость. Согласитесь, что это очень приятно. Радовать своей красотой. И лужица кокетливо улыбнулась. А вечерами около него будут зажигаться огни и сверкать фейерверки. Ах, как это прекрасно! Она поспешила удалиться, послав воздушный поцелуй. А река вернулась на место, унося с собой волшебные слова любви. Каждый вечер она удобно устраивается в прибрежных окрестностях и с удовольствием мурлычет тихую песенку. Она опять снова и снова слушает город. Она внимательно всматривается в ее узкие пустынные улицы, ярко освещенные дома. В этом большом-большом городе, в красивом высотном доме, каждый вечер белокурый мальчик смотрит в окно и, рисуя пальцами на стекле, что-то шепчет, застенчиво улыбаясь. И река понимает. Он говорит ей: «Я люблю тебя!» Эти волшебные слова, изменяющие мир. «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Слова, несущие божественное очищение, вселенское добро и безграничную любовь. И она улыбается в ответ.